Глава 46. Долги. Да, мне не хотелось бы, чтобы информация о моем появлении начала распространяться. Никита представил, что новые слухи о таинственном незнакомце могут спровоцировать тех же Зорка или Айлу, чьи планы уже пострадали от столкновения с парнем, на какие-нибудь резкие движения. Да и того же детектива Маули не стоило сбрасывать со счетов. С его подозрительностью и желанием разобраться с Никитой он вполне мог бы накопать что-то на парня, зайдя с другой стороны. Как оказалось, тот же Зирис пришел сюда по своим делам, но это вовсе не значит, что за Никитой не может следить кто-то другой. Тогда так и сделаем. К облегчению для парня барон словно бы даже обрадовался этому предложению. Впрочем, тут Никита вспомнил, какие у него отношения с магистратом. Ничего удивительного, что Зирис доволен возможностью немного им приврать. «А у вас неприятностей из-за этого не будет?» Никите не очень хотелось поднимать этот вопрос, но решать свои проблемы за счет других он не хотел еще больше. Амулет считал все показатели до того, как все началось. Так что даже если бы я и хотел, никто не стал бы меня слушать. Зирис широко улыбнулся. Он определенно наслаждался мыслями о том, как его наниматели пропустят мимо ушей все его предупреждения. «Я тогда в сторону новой шахты. Буду сдавать отчет и выходить в город. Вы же, как я понимаю, пойдете своим путем». «Все верно». Никита кивнул, отметив, что, оказывается, в пещеры есть и официальный вход. По пропускам, конечно, но есть. Впрочем, разве стоило ожидать, что местные оставят без присмотра столь интересное место? Никита уже хотел уходить, когда Зирис поднял новую тему. «А вы планируете принимать участие в грядущем походе? Я понимаю, что на город вы не работаете, но все же. Это первая война за долгие годы, и многие просто так стремятся в ряды армии, чтобы показать себя, ну или воспользоваться правами захватчика и победителя». Барон говорил вежливо и спокойно, но в его глазах словно бы мелькнул огонек азарта. Было видно, что Зирис и сам подумывает о чем-то подобном. «Я сегодня записался в 7-й ночной полк, так что, может быть, еще увидимся». Никита отрицательно помотал головой, показывая, что лично он не видит ничего интересного в убийстве других разумных. И тут его сознание зацепилось за интересное совпадение. «Он сам!» Сегодня стал покровителем 7-го ночного полка, и вот барон Крюге тоже туда записывается. «Почему вы выбрали именно этот отряд?» Никита внимательно посмотрел на Зириса, пытаясь понять, о чем тот думает. «Из-за одного моего знакомого слуги. Очень интересный парень. Вот и решил за ним присмотреть». Никите потребовалось все его самообладание, чтобы после подобного ничем себя не выдать. «Понятно». Парень пожал плечами, стараясь показать свое безразличие. «Кстати, а против кого будет поход?» Никите неожиданно пришло в голову, что он сможет выполнить задание Зорка прямо здесь и сейчас. Если барон в курсе, то он все ему и расскажет, и завтра не придется тратить время на хождение по всяким магистратам и армиям. Вообще парень ничего против них не имел. Но у него и так столько всяких дел, что хотелось бы сосредоточиться на своих проблемах, а не на чужих. «Ну, тут вариантов много, но мне кажется, что Никс не пойдет против других людей и дварфов. Уж слишком много их представителей тут проживает. А вот орки в Габре или мятежная королева Древнего леса, любая из этих целей смогла бы сплотить всех, а заодно и выставить Никс в хорошем свете перед северным соседом». «А расскажите мне про орков и эту королеву». Никита сам не заметил, как развернулся и подошел ближе к Зирису. «И кто же это в нашем мире не знает, кто такие орки и, главное, предательница зеленолицего народа?» Барон Крюги усмехнулся, а Никита вздрогнул, осознав, что поддался моменту и выдал себя. Теперь парню только и оставалось, что ждать, о чем еще скажет Зирис и какие выводы сделает из своего открытия. К счастью, тот не стал слишком уж сильно затягивать с паузой. У меня есть только одно предположение. Выходец из другого мира. Эти ребята у нас обычно достаточно могущественны, чтобы спокойно гулять по мертвым подземельям и недостаточно осведомлены, чтобы путаться в самых простых вещах. Кстати, они же часто неплохо проявляют себя в алхимии. Вам же еще не передавали мою просьбу о 20 000 духовных пилюль? Барон еще говорил, а мысли Никиты уже неслись вперед. Зириса отнес таинственного незнакомца в городе, как парень всем представлял своего хозяина, с таинственным незнакомцем в подземелье. Не бог весть какое сложное умозаключение, но все равно становилось немного неуютно. Впрочем, сейчас главное, решил Никита, чтобы он не добавил в этот ряд странностей еще и слугу. Вот это было бы совсем неприятно. Нет, Кит мне уже все доложил. Парень выдержал паузу, давая Зирису время поторжествовать, получив подтверждение своим догадкам. Никита решил, пусть барон считает, что поймал его в ловушку. Это прекрасно. Зирис тут же расплылся в улыбке. Но предлагаю вернуться к моему вопросу. Расскажите мне о орках и королеве. Никита внимательно посмотрел на своего собеседника. «Конечно!» Тот сразу же склонил голову. «Я могу сейчас рассказать вам краткие факты, а завтра прислать к вашему магазину пару книг по истории, традициям и этикету нашего мира из своей личной коллекции. Сам я ни разу не обращался к чужакам, но, судя по рассказам деда, это основные вещи, которые могут вам пригодиться». «Буду благодарен». Никита вежливо склонил голову, подумав, что в принципе разговор складывается очень даже удачно. Да, о нем узнали кое-что лишнее, но учитывая положение Зириса в обществе, тот вряд ли станет об этом распространяться. А вот польза от него уже есть. «Тогда про орков». Барон Крюге почесал затылок. «У них на нашем побережье есть только один город – форпост, который они называют Габар. Главные их территории находятся за морем, на острове, а к континенту они обычно приплывают пограбить. Чаще Южную империю. У нас же предпочитают торговать. Некоторые вещи не стоят того, чтобы везти их через море, а торговцы свободных городов или эльфов делают состояние, скупая по дешевке оружие и артефакты, собранные в набегах. Столько новой информации и столько новых вопросов.